Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. А, пойдемте со мной в Долоран грибы собирать, клоаки. Чего? Пойдемте со мной в Долоране грибы собирать. Грибы собирать? Да. Еще помоложе возьми кого-нибудь. Ну, бабушка, ну, блин, это же ваша профессия, грибы собирать. Да вы в Марио играли? Грибница. Знаю, блядь. Ну ебать там в лесу очень удобно, блядь. Да нет, мы честное слово пособираем. Да нет, мы честное слово пособираем грибочки тихонечко и разойдемся. Ты что ты? Да. Я на рынке куплю. Да что там на рынке, блин, там отравиться можно и галлюцинации будут. Ну, там хорошие продают. Что ты пиздишь-то? Самые хорошие грибы в лесу растут. Подонки, там сроду не торгуют. Там друг друга знают. И увидят подонку. Вы на рынке работаете, Валентина Петровна? Где ты нахуй? Ну... Где я работаю? Ага. Алло, Валентина Петровна. Вы еще здесь? Я, ну, помоложе возьми, брякайся. Че орешься, ебаный? Алло. Вот приебывается к старухам. Совесть потеряли, гады. Ни в одной стране этого нет. Чего? Иди нахуй. Алло. Где? Алло, Валентина Петровна? Она. Добрый вечер. Ну что, мы на Сартариона пойдем, нет? По... На Сартариона пойдем, нет? На Сартариона, а не к слову стража. Хуйню мне не пари, блядь. Ну, тогда погнали его отбивать. Чего, блядь, говори по-русски, ёбаный. Альянс ОЛО захватил, погнали отбивать. Иди нахуй. Ну, Алло. Что, 02 вызвать? Какого хуя весь день звонишь? Валентина Петровна, ну чё, мы ОЛО отбили? Нам щакила не хватает, склепер кого, вы нам поможете? Иди нахуй со своей азбукой, морзи, она мне нахуй не нужна. Да какая азбука, Валентина Петровна? Иди ты нахуй, чё ты пристал к старухе, блядь? Валентина Петровна, вот как в ПВП, так вы меня сразу, блин, убивайте, издевайтесь надо мной. А как в ПВЕ, блин, так сразу нет, иди вы, иди ты. В общем... Как в ПВЕ, блин, так вы помочь не можете. Как в ПВП, так вы надо мной издеваетесь. Что на тобой вот ты издеваешься весь день, звонишь? Ты перерыва. У меня даже видео есть. Какое видео? В котором ты надо мной издеваешься.